тут Александра решила сделать шаг, о котором секунды раньше даже не помышляла. «Я была бы рада, если бы и ты к нам присоединился. Немного страшновато ехать на встречу с людьми, которых не знаешь, но которых когда-то, должно быть, любил». «У меня это в голове не укладывается. Нет, я не составлю тебе компанию. И вообще, Александра...» Он мрачно посмотрел на нее. В его представлении их жизнь была непоправимо поломана. «Я тебя умоляю не ехать. Не знаю, что из нашего брака еще может быть спасено, и может ли вообще, но свидание с теми людьми явно не послужит этому подспорьем. Они по положению ниже тебя. Ты не должна туда возвращаться». И шепотом добавил: «Прошу тебя». Но на этот раз она не могла уступить ему. Период 14-летнего беспрекословного послушания Анри де Мориньи закончился. Она должна была лететь в Нью-Йорк ради самой себя, а может, и ради дочерей. Должна была повидать сестер, обнять их, возможно, полюбить и избавиться от призраков, которые сидели где-то в подсознании. «Извини, Анри, но я должна ехать. Надеюсь, ты сможешь это понять. Для меня это очень и очень важно, и наш брак вовсе не должен пострадать. То, что я делаю, нужно для меня. Я поступаю так не для того, чтобы тебя обидеть». Александра подошла к мужу и попыталась нежно обнять его, но он ей не разрешил. Анри обращался с ней как с чужой, и таковой ее теперь считал. «Я теперь даже не знаю, кто ты такая. Разве мое семейное древо имеет такое значение?» Но она заранее знала ответ на этот вопрос. Анри печально покачал головой и вышел из комнаты. Александра же вытерла слезы и решительно направилась вниз собрать вещи девочек. Независимо от того, что бы случилось с ее браком, никаких сомнений у нее не было. Она должна лететь в Нью-Йорк, должна и полетит. Глава 28. Лишь за 3 дня до назначенной даты встречи Джон отправился в телекомпанию, предъявил все свои пропуска и поднялся наверх. Улыбнувшись секретарше, он непринужденно поинтересовался, у себя ли мисс Уокер. Она собирается уходить через пару минут. Секретарша хотела спросить, кто он, но Джон шмыгнул мимо нее, и она только пожала плечами. Не могла же она цепляться ко всем, кто приходил к ее начальнице. Таких был легион, а этот мужчина выглядел прилично, даже более того. Девушка про себя улыбнулась, подумав, что это может быть возлюбленной Хиллари, а ее личной жизни никому ничего не было известно. Джон тихо прикрыл за собой дверь кабинета. Хиллари удивленно подняла на него глаза. «Да?» Она подумала, что этот человек ей что-то принес, тексты или срочные распоряжения. Новые лица часто появлялись в ее кабинете, но вошедший вел себя странно, стоял и спокойно, как на хорошую знакомую, смотрел на нее. Потом направился к столу. Хиллари вдруг испугалась и протянула руку к телефону, чтобы вызвать охрану, но, видя, что мужчина улыбается, смутилась своей реакцией. Он производил впечатление интеллигентного и решительного человека, имел приятную внешность. Однако Хиллари никак не могла взять в толк, кто он такой и что ему надо. «Мисс Уокер?» — спросил он низким мягким голосом. Джон задал этот вопрос только из приличия. Он точно знал, кто перед ним, знал эту женщину, возможно, лучше, чем она сама себя знала. «Извините за вторжение, мне надо с вами пару минут поговорить». Хиллари поднялась из-за стола, словно видя его приближение, хотела взять ситуацию в свои руки. Зеленые ее глаза были холодны, как лед. Тон резок. «Я ухожу. Вам придется зайти завтра. Из какого вы отдела?» Это был трудный вопрос. Джон не знал, что ответить. Он не хотел, чтобы Хиллари вызывала охрану, которая вышвырнула бы его из кабинета, и решил действовать напрямик. «Причиной моего визита являются Меган и Александра». Джон сделал паузу, чтобы увидеть эффект своих слов. Но, подобно глубокому ножевому или пулевому ранению, кровь появилась не сразу. Ее глаза по-прежнему были зелеными льдышками. «Они хотят с вами увидеться. Кто вы?» Хиллари протянула дрожащую руку к телефону, но Джон опередил ее и, придержав трубку, взмолился: «Пожалуйста, дайте мне 5 минут. Я вас не обижу, это долгая история, но постараюсь изложить ее кратко». Вдруг она поняла, что имеет дело с мужчиной, который тогда звонил ей. Джон знал, что Хиллари помнит тот звонок. «Я не хочу видеть их, но они хотят видеть вас обе. Александра прилетит из Франции, Меган из Кентукки».